В итоге с монстрами в подвале приюта разобралась обращенная крыса. Конечно, это была не моя работа, но ничего серьезного я не сделал. Кстати, помимо этого, здесь было еще несколько таких же монстров. С ними могла справиться даже Ализа. Конечно, не со всеми, а только с одной, но при том, что она мечтала стать авантюристкой, девушка радовалась, что смогла победить своего первого монстра. Она достала магический камень на карманные расходы. Для продажи в гильдии нужна регистрация, но другому торговцу его можно было продать без проблем. К тому же обращенная крыса продемонстрировала неплохие способности. Было не просто изловить других крыс, бегавших по подвалу, но когда обращенная крыса смотрела на них, монстры останавливались, точно загипнотизированные змеей. Они будто стояли по стойке смирно и ждали, когда к ним подойдут и возьмут. Словно подчиненные, боящиеся начальство. Невероятно. «Повинуются?» — спросил я и получил положительный ответ. Похоже, обращенная крыса могла подчинять себе других. Эта сила была похожа на обращение вампиров. Более сильные монстры могут подчинять себе более слабых существ. Гоблин-генерал или гоблин-король вполне мог вести за собой армию себе подобных простых гоблинов. Вампиры могут подчинять себе существ другой расы, потому их сила имеет более широкий диапазон. Недостаток в том, что надо дать выпить свою кровь. Но вампиры куда сильнее гоблинов, потому можно сказать, что качество важнее количества. Я не знал, как крыса может подчинить себе других. Возможно, она была здесь главнее и способна контролировать всех подчиненных. Надо будет потом это исследовать. Хозяйка дома, где я живу, точно будет счастлива. Потому я хотел забрать крысу домой. Но надо было, чтобы кто-то защищал этот подвал вместо Лилиан. Но эта крыса подчинила себе других. Может, можно оставить защиту на подчиненных, а говоря, взять с собой? Думая об этом, я спросил. Я думал оставить тебя на защиту. Но можно ли доверить ей им? Обращенная крыса посмотрела на меня красными глазами и давала утвердительный ответ. Она ничего не говорила, но я ее понял с помощью силы обращения. Думая, что можно будет использовать монстров, я рассказал о крысах Ализе. И девушка ответила. Я не против, но если они будут защищать от монстров, все ли будет в порядке, если дети спустятся? Я волнуюсь, иногда сюда заходят малыши. Спросила она. Я спросил у своей крысы, и она ответила, что все будет нормально. Обращенная крыса посмотрела на пятерых своих подчиненных. Те вытянулись и пискнули. Никаких проблем. Похоже на то. Девушка удивленно смотрела на общение крыс и кивнула. Похоже, они ужасно боялись обращенные мною крысу. Кажется, она и правда была здесь главной. Размышляя об этом, я понял, что все будет в порядке, и решил покинуть приют. Я открыл дверь, вошел в дом и увидел лежавшую на диване с книгой Лоррейн. Девушка услышала, что дверь открылась, и поняла, что пришел я. Она повернулась ко мне, чтобы поприветствовать, но увидел что-то, задержало дыхание. Лоррейн глубоко вздохнула, а потом еще раз спросила. «Могу я спросить про пухлую черную крысу у тебя на плече? Мне же она не мерещится?» Похоже, в первую очередь она решила, что это галлюцинация. Я принюхался и понял, что по комнате бродит странный запах лекарств. Понимая, что надо проветрить, я открыл окно. А потом подошел к Лоррейн и сказал. «Нашел себе товарища в подвале приюта. Позаботься и о нем тоже». «Да хоть всех приводи. Но что случилось?» «Но...» «Да. Я рассказал ей обо всем, что случилось в приюте». И услышавшая мой рассказ Лоррейн ответила. «Ну, в твоем духе принимать подобный запрос. Но болото Тараска? Даже мне там будет непросто. Справишься ли ты?» «Я знаю, как действовать. Справлюсь». «Раз ты так говоришь, то все в порядке. Но я волнуюсь. Хотя, теперь-то чего? И все же, ты обратил кого-то. Даже такое сделать смог. Я много экспериментировала, но пока никому не давала твою кровь». «Меня насторожило ее пока. Хотя я был низшим вампиром, и предполагалось, что я не могу никого обращать. И она не собиралась вот так сразу проводить эксперименты по обращению. Лоррейн в первую очередь интересовала мое состояние. Она сфокусировалась на том, смогу ли я поддерживать свое существование, а всякие несущественные способности пока отбросила. «Могу оставить». «Да как хочешь. Теперь-то что? У меня тут нежить поселилась. Пара мышей ничего не изменят. Главное, что я получу плату за жилье. Плату? Дай мне кровь и 6 крыс в качестве образца. Хочу много всего проверить. Конечно же, я буду осторожна. И как ее подманить? Продолжая говорить, Лорейн потянулась к крысе у меня на плече. А существо принялось обнюхивать ее пальцы. Ай! И укусило. А потом стала слизывать кровь с пальца девушки. Понятно. Прямо как родитель? Да уж. На лице Лорейн было удивление. Но может так и проще будет. Крови у меня оказывается настоящее объедение. Серьезно ли в шутку, сказала она. Но настроение у нее было хорошим. Так что неважно. Теперь через эксперименты придется пройти не мне, а крысе. Раз так, я даже извинился перед монстром. Хотя больше ничего не мог. Я лишь предложил крысе крепиться и выдержать то, что вынес я. И получил тревожный ответ. День сменился. Я смотрел на поднимавшееся солнце, которое постепенно освещало Мальт. Фиолетовые облака становились красными, и день принялся окрашивать мир в свои цвета. Пейзаж, который я вижу каждый день. Ничего необычного. Но при жизни я бы не увидел его, если бы из-за запроса мне не пришлось вставать рано. А с телом умертвия мне не надо было спать. Не совсем. И все же это было не так обязательно. Как-то я это понимал. То есть с ночи до утра было очень скучно. Я смотрел на улицу и при свете свечи читал. Конечно, я думал о том, что постоянно работать. Но подобный авантюрист будет выглядеть подозрительно. Это не та работа, которую можно выполнять без отдыха. Как бы ни был старательный авантюрист, если не будет отдыхать, подорвет здоровье. Потому такой вариант не подходил. В общем, теперь я был прилежным учеником. Хотя даже месяца не прошло. По сравнению с Лорейн, разница была как небо и земля. Но теперь, если мне что-то было интересно, я тут же получил ответы на свои вопросы. И кстати, крысе, похоже, сон требовался. Она спала на моем столе, выставив на показ живот. То, что господин мучается всю ночь без сна, а этот зверек довольно посапывает, немного раздражало. Раз я обратил эту крысу, она не должна быть такой же, как я. Так я думал, но реальность оказалась другой. Да уж. Но мы можем понимать эмоции друг друга. Но нельзя сказать, что мы связаны абсолютно. До этого понадобится время и много проверок. Лично я не собирался заниматься подобным. А Лорейн наверняка будет что-то пробовать. Ладно, еще люди, но это монстр, прошедший через изменение формы существования. Пусть я сейчас топчусь на месте, это не значит, что я бездельник. Думая, что тут ничего хорошего, я ждал, когда город оживет и снова станет двигаться. И тут у меня защекотало в носу. Откуда это? Снаружи? Была ночь, Лорейн спала, а все замки были закрыты. Значит, я обострил органы чувств. Это доносилось с кухни, куда я и направился. Крысу я оставил спать на столе. Если проснется, то все поймет через связь. Добравшись до кухни, я увидел необычную сцену. «Сегодня снег выпадет», — сказал я. «Хватит глупости нести. Уж готовить я вполне могу», — ответила мне Лорейн. Она готовила на кухне. Она умело обращалась с различными магическими предметами для готовки. Похоже, она была привычна к этому. Обычно девушка в это время спала. Потому мне казалось это очень необычным. Но не было ничего странного в том, что Лорейн умела готовить. Это я ее обучил. И она все запомнила. И когда было настроение, готовила что-нибудь. И похоже, сегодня настроение у Лорейн было. Для меня тоже. Я мог питаться чем-то помимо крови. Иногда ел обычную еду. Потому спросил. Лорейн ответила. «Ага. Я готовлю, а ты пока садись. Скоро будет готово», — сказала она. Я немного переживал из-за ее навыков, но раз она так говорила, значит, есть можно. Я послушно покинул кухню и направился за стол. «Ладно, будем есть», — сказала она и поставила на стол привычную для этого региона еду. Черный хлеб, молоко, тушеное мясо. Все в таком духе. Значит, готовила она мясо. Там были мясо орка, которое я заготовил, фасоль и корнеплоды, сваренные вместе. И запах пробуждал аппетит. Я у мертвия, потому организм функционирует иначе. Но чувство вкуса никуда не делось. Когда я был голем, то не мог ничего нормально распробовать. но сейчас ощущения ничем не уступали тем, что были при жизни. Однако отличием было то, что теперь я еще сильнее ощущал вкус крови. Но тут ничего странного. Когда еда Лоррейн была на столе, я помолился и начал есть, используя столовые приборы. Хотя верующим я особо не был, просто привычка. «Странно наблюдать нежить, молящуюся Богу перед едой», — пробормотала Лоррейн. Я и сам ощущал противоречие. Нежить почти во всех религиях — это враги Бога или отступники. Уже они Богу точно молиться не должны. Может, как-нибудь сходить помолиться в церковь? Разве это не богохульство? Хотя это скорее уже исправление, раз даже нежить Богу молятся. Лоррейн стала всерьез рассматривать эту глупость. Никто не выступал против Бога. Но мне и правда стало интересно, что будет, если я пойду в церковь. Приют был при церкви Восточного Неба, потому я теперь сожалел, что не зашел. Но при том, что я был близко и ничего не почувствовал, ничего точно не случится, если я зайду. И все же подумалось мне, еда была на удивление хороша. Нет, не то чтобы раньше Лоррейн плохо готовила. Скорее наоборот, вкусно. Но теперь было еще вкуснее. Похоже, она заметила это по моему лицу. Лоррейн победоносно улыбнулась. «О, заметил. Вкусно, значит?» Спросила она, а я ничего не понял. «Что это значит?» Спросил я, а Лоррейн ответила. «Я в твою порцию каплю крови добавила. Пусть это не приправа, но я подумал, что тебе должно понравиться», — объяснила она. «Тогда понятно. Для меня еда была идеальной. Но у меня возник вопрос, который я задал. Лоррейн, твоя порция тоже кровь?» Это было мясное рагу. Я думал, что будет именно так, но Лоррейн ответила. «Я не горю желанием есть еду с человеческой кровью. Не переживай. Кровь только у тебя. Я специально переливал в другую кастрюлю, чтобы добавить ее. Хотя ощущение такое, будто я ведьма, варящая зелье», — пояснила она. «Ну да, не стоило еду портить. И все же она снова про ведьму. Кровь и правда обычно в еду не подмешивают. Так что ее можно было понять». Лоррейн продолжила. «Я таким не занимаюсь, но некоторых девушек вдохновляют старые ведьмы. И они занимаются подобным. Бедные мужчины», — сказала она нечто жуткое. Я подумал, что она пошутила, но взгляд у нее стал серьезным. «И когда делают?» — спросил я. «Так в день рождения святого для своего суженого. Как раз ведь тогда они и готовят что-то особенное». «И правда такое бывает. Меня это, конечно, не касается, так что можно не переживать. Но от женатых авантюристов я что-то подобное слышал. Я сказал об этом Лоррейн». «Возможно, это проклятие. Как вампиры создают сородичей, так и женщины подчиняют себе мужчин. В определенном смысле это очень похоже», — уверенно сказала она и продолжила есть. «Будь осторожен», — сказала Лоррейн, когда я выходил из дома. И тут я вспомнил, что тушеное мясо поутру здесь к удаче. Потому она встала пораньше и приготовила. Все же в болотах Тараска было опасно. «Не переживай особо. Будет опасно, я сразу же сбегу». «Что-то не доверяю тому, кого уже один раз съел дракон. Хотя тогда тебе особо сильно не повезло. А, и по поводу крысы. Я тут подумала, ничего, что у нее имени нет?» — спросила Лоррейн, указывая на моего подчиненного. Я только сейчас понял это и осознал, что имя и правда нужно. Я не задумывался над ним. Ведь непривычно, что монстр у меня в качестве питомца. Для меня до этого существо было просто крысой. И забивать себе голову не хотелось. Но почему бы теперь не решить это? «Раз черный, пусть будет Черношам», — придумал я имя, а Лоррейн нахмурилась. «А не хочешь еще немного подумать? А то как-то не очень». «Хоть ты и просишь». Долгое время я был авантюристом, преследующим лишь свою мечту. Детей у меня не было, и имена я людям не давал. И в детстве у меня питомцев не было. «Ладно, сама назову. Точно. Как насчет Эдель?» «Эдель. Ну, я в принципе не против. Кстати, а почему так?» Мне стало любопытно, и Лоррейн ответила. «Эта крыса подчиняет себе других, как король или аристократ. А на древнем языке Эдель значит благородный». «Благородный. Более возвышенный, чем аристократы. Точно почитаемый король. А от крысы на плече сейчас исходило недовольство. Что-то не устраивает? Но похоже, что так. Ну да ладно». Лоррейн продолжала. можно в честь пышных форм мопелем назвать? Или за любовь к еде фрессором?» Она выдала несколько мыслей всего за пару секунд. Но все было слишком зациклено на еде. Крыса тоже ела рагу с кровью. Причем так жадно, что оставила на Лоррейн неизгладимое впечатление. Я же из-за имени не переживал. А вот крыса выказывала желание остановиться на первом варианте. Немноговато у него самоуважения для моего подчиненного. Я уж на миг подумал обозвать его мопелем, но я не был настолько скверным человеком. Как и человеком вообще. Я сказал, будет Иделем. Остальные имена не очень. Мои слова немного разочаровали Лоррейн. «Вот как? А мне нравятся имена Мопель и Фрессор», — сказала она. Вот уж и правда приглянулись они ей. Но я сказал. А он сам. Монстр сам решил, что Идель лучше. Его желание здесь важнее. «Ага. Кстати, вы ведь можете на примитивном уровне общаться без слов. Он выбрал то, что ему понравилось. Тогда ладно. С этого дня ты Идель. А я твоя крестная. Не забывай об этом», — сказала Лоррейн и погладила Иделя по голове. Я еще раз сообщил Лоррейн, что пошел, и вышел из дома. «Эй, прибыли!» — прозвучал голос кучера, и я понял, что повозка остановилась, и спрыгнул с нее. На моем плече был Идель. Я сразу же осмотрелся, а кучер снова заговорил. «Там ниже болото Дораска. Уверен, что тебе туда надо? В одиночку там делать нечего». Он переживал за меня и говорил истинную правду. Когда я был человеком, даже не думал соваться сюда в одиночку. Даже если у меня были обстоятельства, которые не позволяли мне отказаться, стоило пригласить нескольких знакомых авантюристов и пойти вместе. Но сейчас я этого сделать не мог. Причин было несколько. Но да ладно. Я не собираюсь сражаться с Тараском. Просто пройдусь немного. Так что можешь не переживать, — сказал я. Тревога с лица мужчины не пропала, но он понял, что дальше говорить об этом бессмысленно. А потом он удивленно проговорил. «Авантюристы ведь все такие. Что бы ни случилось, отвечают за себя сами. И все же, жизнью своей дороже. Будет опасно, не дури, возвращайся живым». Нечасто можно было услышать такую заботу. Поняв ход моих мыслей, мужчина продолжил. «Последнее время новички стали в лабиринте пропадать. Печально, когда вчерашнего знакомца сегодня не становится. Вот так. Хотя, похоже, я стал слегка сентиментальным. Наговорил тебя, конечно, но ты там постарайся. Я вечером буду возвращаться. Так что приходи сюда же. Ближе я к болотам Тараска не подъеду. Ладно, увидимся». Он ударил хлыстом по лошади и уехал. Авантюристов, приезжающих на болото Тараска, не так уж и много. Повозка тут проходит лишь утром и вечером. Если упустишь, придется ночевать на улице. Потому я решил внимательно следить за временем. Я пошел вниз по склону, как говорил извозчик.